Эпилог. Юджин Гролл хмуро смотрел на свои руки, скованные наручниками. Он вспоминал, как оказался здесь. Темная камера без окон, с тусклым светом небольшое рунное освещение под потолком. Остальная поверхность камеры густо усеяна совершенно другими рунами, направленными на выкачивание энергии и даже жизни из заключенного. В то, что его выпустят отсюда, уже не верилось. И чем больше магистр размышлял над ситуацией, тем сильнее понимал, что его приговорили. Слишком сильным он стал. Слишком независимым, амбициозным, а главное, способным абсолютно любую ситуацию обращать себе на пользу. Он хотел, чтобы его боялись? Получил. Вот только страх этот не склонил его врагов на колени, а заставил пойти на все, лишь бы избавиться от причины своего страха — его, Гролла. «Скучаешь?» — в приоткрытое окошко камеры заглянул давний враг, Кантемир. «Ничего, недолго тебе осталось. И как убьете?» «А никак. Ты сам здесь подохнешь». «Жертвоприношение?» — понимающий горько кивнул Гролл. «Разумно. Зачем зря добру пропадать? А так, моей жизнью можно напитать любой камень, так что он родовым станет, и старому алтарю новые возможности приобрести». «Да, все верно. Зачем тогда пришел? Сказать мне об этом». «И это тоже». На лице Кантемира было блаженство. «Но главное — лично понаблюдать за твоими мучениями. Ведь это ты отнял у меня моего главного врага, Лубаста. Ты отнял у меня месть». Дикий ненависть и ярость, которые не могла скрыть никакая выдержка, в полном объеме проступили на лице мужчины, сделав его похожим на демона. Тусклое освещение только добавляло деталей. «И ты же утолишь мою жажду крови». Руны в камере замерцали. И одновременно тысячи тончайших нитей впились в тело Гролла. Жуткая боль пронзила его, заставив зажмурить глаза, и он уже не смог увидеть наслаждение на лице старого врага. «С возвращением!» — раздался знакомый голос, и Инга открыла глаза. Девушка лежала в кровати, накрытая тонким одеялом. Вокруг витал запах больницы, а рядом оказались родные люди. Сидящая слева мама с мокрым от слез лицом, что и позвала ее. Сидящий за ее спиной папа и Ингар. На голове брата был надет его любимый цилиндр, который он довольно часто забывал. Вот только новой деталью на этом головном уборе оказался двойной монокль — отличительный знак великих мастеров. Последнее, что Инга помнила перед пробуждением, — это лицо ее господина, Родриги Абсолюта. И его руки, которые тянутся к ней. «Что случилось?» «Ничего», — улыбнулась мама. «Уже ничего. Все в прошлом. Только, дочка, обещай, что больше не будет никакого служения, ладно? Уж лучше быть официанткой в трактире, чем слугой у магов. Я подумаю». Впервые не стала идти в отказ девушка. «Но вы мне все расскажете, что было, ладно?» Вальтер медленно выдохнул, успокаиваясь, и поднял руки на уровень груди. Напротив, то же самое сделал и противник. «Последний шанс на примирение», — с сомнением на положительный результат сказал судья дуэли. «Отказываюсь». «Нет», — одновременно произнесли два магистра. «Бой!» Вместе с командой Вальтер сорвался с места, стремясь сократить дистанцию, и на ходу закидывая врага ледяными стрелами. В ответ Абсолют создал светового двойника и попытался разорвать дистанцию. К его несчастью, расстояние между противниками было всего 3 метра, поэтому достичь желаемого он не смог. К тому же ледяные стрелы Вальтер создавал с такой скоростью, что легко успевал атаковать как оригинал, так и копию, что помогло парню вычислить подделку. Сквозь двойника стрелы пролетали насквозь, что логично. Сделать обманку посерьезнее Абсолют просто не успевал. А вот Вальтер уже касается защиты своего врага, активируя родовой дар, Всего на долю секунды, но этого хватает, чтобы нарушить стабильность заклинания и разрушить его. Вспышка! Глаза Вальтера слепит. Но это уже не важно, ведь парень успел коснуться тела самого Абсолюта. «Ледяное касание!» — выдыхает Вальтер в белую пустоту перед глазами. И буквально чувствует, как под его пальцами шелк ткани рубашки врага превращается в твердую ледяную поверхность. Когда Вальтер проморгался, то увидел перед собой ледяную статую, застывшую в защитной позиции. Чувство мести, что двигало парнем уже 6 лет, постепенно улетучивалось, оставляя лишь пустоту. «Поздравляю!» — раздались хлопки от дверей зала, в котором проходила дуэль. Обернувшись, Вальтер увидел императора. «Поздравляю!» Тот стоял рядом и сдержанно аплодировал. «Вот только ты только что лишил меня самого преданного мне человека!» Парень напрягся, услышав эти слова. О сделанном он не жалел, но вот получить после совершенной мести правителя во врагах не желал совершенно. «И эту вакансию желательно заполнить!» «Предлагаете это сделать мне?» «Почему бы нет? Ты силен, умен, не скован старыми родовыми договорами. Идеальная кандидатура». «Может быть. Но если я не хочу?» «А чего ты хочешь?» «Я тут поинтересовался историей твоей жизни. И получается, что с момента смерти матери ты живешь лишь местью. Учеба в училище, на полицейского, чтобы найти мать. Лучшие оценки для того, чтобы получить в наставники следователя и приблизить поиск виновного. Все твои действия были направлены только на это. Даже сближение с лубастами должно было увеличить твои возможности в этом деле. Но вот твоя цель достигнута. И что дальше? Ведь проблем у тебя немало. Одно то, что родственники Родриги не оставят просто так его смерть, создаст тебе кучу проблем. А ведь есть и те, кто ищет их расположение. Да и то наследие, что оставил тебе Грол, не стоит забывать. Вы это про панелью Лубаст? — мрачно поинтересовался Вальтер. Именно. Но все твои проблемы имеют шанс стать незначительными, если ты примешь мое предложение. Так каков будет твой ответ? Думал Вальтер недолго. В последний раз, взглянув на ледяную статую, он повернулся и кивнул. «Только вот эту скульптуру я заберу себе на память. И родовой артефакт Мароков должен вернуться к законному хозяину». «Договорились», — улыбнулся император и развернулся к выходу. «Жду тебя завтра утром. Обсудим детали твоей верности». «Сегодня мы празднуем пополнение в наших рядах», — на весь холл управления громко заявил Лидик. И хоть мы их уже месяц, как знаем, но сегодня они становятся настоящими детективами. Позвольте представить вам наших звезд. Впервые в полиции детективами сразу 3-го ранга становится великий мастер и магистр. Давайте поздравим их. Великий мастер Ингар и магистр Вальтер Марок. Я покосился на Вальтера и, скрывая неловкость, вышел в центр холла. Статус не просто мастера, а великого тоже не добавлял душевного спокойствия. Как-то не ожидал я этого, даже несмотря на намеки Сесилии, когда я только задумывал артефакт. Но ее слова оказались пророческими. И теперь я великий мастер, правда, при этом не входящий ни в какой правящий орган власти. Но уж чего мне не нужно, так этих проблем. Мне и здесь хорошо. Поздравляем! Первым пожал нам руки Лидик. «Служите с честью». За ним к рукопожатиям присоединились Радбор с Паулем и Раулем. Леонелла приобняла меня, но ушко посоветовав не зазнаваться. Дальше уже стал просто принимать поздравления от простых детективов. Жизнь делала новый поворот, перелистывая старые страницы истории. Что будет в будущем, я не знаю. Но здесь и сейчас я просто принимаю поздравления, радуясь этому событию. А еще тому, что Инга все же очухалась. И еще одному подарку. что мне сделали утром. Я скоро стану папой.